Все это в общем вихре, без особой подачи, будто случайно. А потом сюда же впустить мотивы балаганчика, орликин, какие-то клоуны, жонглер, фокусник и так далее, и Мария будто звезда, которая пала, а поэт, который ее изобрел, все проспал и пропил, и увел Марию другой. А звездочет — тоже лицо от автора. Что он может? Скорбеть? Потом опять какой-то трактир, только светский, в каком-то доме. И опять тот же пошлый угар. А женщина снова там во дворе. И поэт не узнает ее, и никто не узнает. Хотя все как будто мечтают о ней, все желают будто чего-то. А потом опять балаган. Кто-то вертит тарелку, кто-то в костюме Пьеро прыгает и смешит. В искусстве надо или ставить опыты, только очень дерзкие, определенные, или ставить спокойные спектакли, которые будут привлекательны своей художественной завершенностью, совершенством. Но хуже нет, когда вещь недостаточно новая по существу или форме, к тому же еще и несовершенно поставлена. Несовершенство простительно при очень резком опыте, при очень резкой пробе чего-то нового. Но жалко, если несовершенным является слишком робкий опыт. Самое замечательное, конечно, когда есть полная новизна смысла и средств выражения. К тому же, все это еще и художественно совершенно. Но об этом, пожалуй, можно только мечтать. Я провел, кажется, уже более 20 репетиций месяца в деревне, но практически не могу ухватить почти ничего из того, о чем думаю. Видимо, после постановок Чехова и Шекспира я подхожу к новому писателю с какой-то прежней режиссерско-методологической меркой. Все кажется ясно до репетиции, но вот она кончается, а не сделано ничего. То есть сделано очень много, но как-то не точно по отношению к Тургеневу. Или, во всяком случае, к тому, каким он воспринимается просто при чтении. Прежде всего, Наталья Петровна представляется дерзкой и смелой в своем психологическом поведении. Но эту дерзость нужно суметь как-то вычертить. Без какой-то особой вычерченности она, эта дерзость, сама не дается. Все получается близко, да не так, как в пьесе написано. Если, разумеется, читать непредвзято и очень внимательно. Дерзость, своеволие ее поведения нужно превратить в рисунок роли. К тому же в рисунок не внешний, а внутренний. Это прежде всего связано с ее взаимоотношениями с Ракитиным. Идеологии, в общем, понятны, но при том есть какая-то тайна в них, которая никак не поддается разгадке. Наталья Петровна как бы сама стремится к конфликту с Ракитиным. Он ее раздражает после того, как она узнала Беляева. Однако раздражение тут не прямое, редко прямое. Оно запрятано в некую сложную схему. Оно лишь частица какой-то сложной схемы, где столько других частей. Она вдруг видит, что он слепой, глухой в отношениях к ней, что он ее не чувствует. Ей кажется, что он недогадлив, тугодумен при всей своей изысканности. Но он единственный, кто близок ей, с кем хочется быть откровенной. А откровенной быть нельзя. Вся эта сложность требует рисунка. Все это требует определенной вязи. Тут не отделаться каким-то общим пониманием, общим, даже верным, тонким чувством. Тут нужно чувства разложить по сложным полкам.